Джон Кэмпбелл. Слепота. Старый Малком Маккей умер, и можно с полной уверенностью сказать, что именно сейчас он наконец-то обрел покой. Ведь последние его годы радостными и легкими не назовешь. Жизнь ослепших тосклива и трудна, а Маккей шел к финишу в абсолютном мраке. Всякому известно, ослеп он из-за того, что в течение 3 лет смотрел на слишком яркое солнце. Всякому также известно и другое. Маккей был зол на весь белый свет. Последнего, правда, не мог понять никто. Разве могут родиться подобные эмоции у человека, которого любят и уважают обитатели 3 планет? Некоторые объясняют злобу слепотой и возрастом. Ему было 87, когда пришла смерть. Но они не правы. Злиться Маккея заставила слава, которую принесло ему собственное великое открытие. Причина? Он вовсе не желал этого. В действительности он жаждал от человечества благодарности за другое, гораздо менее значительное изобретение. Короче, чтобы лучше понять великого старика, нужно лучше знать его историю, в том числе и историю его слепоты, хотя об этом заикаются немногие. Ведь слепота поразила Маккея задолго до того, как лучи солнца уничтожили его глаза. Малком Маккей родился в 1974 году, всего лишь через год после того, как Картрайту удалось наконец совершить самоубийство тем самым способом, к которому он всегда стремился — на Луне, от удушья, когда у него иссяк воздух. Малкому было 3 года, когда в озере Эри утонул Гарнелл. Он оказался первым человеком, вернувшимся на Землю живым. Конечно, он прожил недолго, но, по крайней мере, дышал, когда вернулся на родную планету. Маккею было 11, когда экспедиция Рэндалфа, проведя на Луне целый год, вернулась с образцами минералов и дневниками многочисленных исследований. В 17 Малком поступил в Массачусетский технологический институт и с отличием закончил его в 95-м. Своей специальностью он выбрал атомную физику. Маккей решил, что только энергия атома способна широко открыть перед человечеством межпланетные просторы. Он был убежден в этом, когда стал студентом МТИ. Он продолжал верить в это, когда, закончив институт, остался там работать. И тут как раз умер старый Дуглас Маккей, завещав сыну 750 000. И Малком Маккей понял, что судьба протянула ему руку помощи. Деньги были именно тем, в чем он больше всего нуждался. Ведь научная идея без материальной подпитки сродни голому королю. Старый Дуглас Маккей всегда заявлял, что деньги – высшая форма жизни, поскольку удовлетворяют 3 ее главным признакам. Во-первых, они чувствительны к раздражителям. Во-вторых, способны расти. А в-третьих, и с точки зрения старого шотландца в самых важных, они способны к воспроизводству. Так что веривший родителю Малком, не мудрствуя лукаво, поместил свои деньги в инкубатор, крупную кредитную компанию, и предоставил им возможность размножаться столь быстро, насколько это было возможно. Для того, чтобы когда-нибудь приступить к своим исследованиям, он снимал убогую комнатенку и большую часть времени ходил в поношенной одежде. Но главное — продолжал учиться. Несомненно, Маккей отличался самым высоким интеллектом среди всех когда-либо живших на Земле людей. Он провел в МТИ целых 17 лет, преподавая студентам и учась сам, пока не стал знать так много, что преподавательская работа превратилась для него скорее в досадную помеху, чем в полезное времяпрепровождение. Изучив основы атомной физики, он готов был двигаться дальше. К этому времени его деньги, следуя законам экономики и жизни, в достаточной степени умножились. В свое время он выбрал хороший инкубатор, и теперь у него было 2,25 миллиона. Нет необходимости описывать его первые эксперименты. История о том, как он потерял 3 пальца на левой руке, стара и всем известна. Он пережил бесчисленное множество мелких и несколько достаточно крупных взрывов. Были у него и радиационные ожоги, однако, похоже, на его здоровье эти ожоги не слишком сказались, поскольку через 35 лет после того, как он покинул МТИ, Маккей все еще работал. Это в том возрасте, когда другие люди уже давно отдыхают. Кто в инвалидных колясках, ну а кто и в гробах. Правда, потеря пальцев делала для него невозможной работу с тонкими инструментами, но тут всегда приходили на помощь ассистенты. Как бы то ни было, решающий шаг к своему открытию великий старик сделал, когда ему стукнуло 73. «Все ясно, Джон!» Малком Маккей мрачно посмотрел на своего нынешнего ассистента. «Конечно, отрицательный результат тоже результат, но...» Он встал и прошелся по лаборатории. «Кое-чего явно не хватает, и чтобы отыскать его, нам потребуется дополнительная жизнь, очень и очень длинная. Боюсь, наше кое-что можно найти лишь в одном единственном месте». «Полагаю, вы имеете в виду солнце?» — грустно ответил Джон Бернс. «Но ведь к нему невозможно приблизиться на нужное расстояние. Хьюстон — единственный, кто вернулся оттуда живым, да и тому удалось побывать там на расстоянии 41 с лишним миллиона миль. Так или иначе, в этом полете не было никакого смысла. Автоматы могут подлететь ближе, но не намного. Иначе жар уничтожит и беспилотника. Вы сами говорили, что нам нужно оказаться в 4 миллионах миль от Солнца, а не в 40. Нет, это полная безнадега. Невредимым к Солнцу не подберешься». «И тем не менее мы туда отправимся», — сказал Маккей. «Я потратил на атомную энергию более полувека, и черт меня подери, если мы туда не отправимся». «Впрочем, нет, отправимся не мы. Отправлюсь я. Моя жизнь слишком затянулась, и я готов потратить оставшуюся мне пару лет на эту затею, если смогу сообщить миру, что многовековая проблема дешевой энергии, наконец, решена». Он сел за стол и вновь глянул на ассистента. «Многие рассчитывают на энергию солнечного света. Разговоры о ней ведутся с начала прошлого века, но ее еще никому не удалось оседлать, и вряд ли удастся, поскольку эта энергия слишком рассеяна, а изготовить линзу необходимых размеров на практике невозможно. Но вот если мы сможем узнать тайну самого Солнца и дать людям маленькие личные солнца прямо здесь, на Земле, это решит все проблемы. И, между прочим, ракеты тоже будут обеспечены энергией. Ха. Знаете, Джон, когда я начинал, мечтой моей жизни было снабдить ракеты атомными двигателями. Лишь тогда можно осваивать другие планеты. А теперь мне почти 3/4 века, и я ни разу не покинул Землю. Впрочем, нынешние ракеты не слишком нуждаются в атомной энергии. Водород — хорошее топливо, сравнительно безопасное и очень мощное. Нет, атомная энергия необходима здесь, на Земле, где находятся заводы и где люди по-прежнему добывают уголь в шахтах. Именно тут человечеству нужна атомная энергия. И если Солнце — то место, где можно обрести новое знание, то я туда отправлюсь». «Но послушайте, это невозможно», — возразил Бернс. «Солнечное излучение вас уничтожит». «Ну что ж, значит, я найду способ от него защититься. Полагаю, именно в этом и заключается вся проблема. Вспомните, Джон, с тех пор, как мы начали наши исследования, нам пришлось разработать великое множество различных экранов, и мы должны что-нибудь придумать». Джон Бернс покачал головой. «Нет, можно остановить любой известный тип излучения, но нельзя остановить излучение подобной мощности. Дело не в том, чтобы защититься от него. С этим справятся уже известные экраны. Проблема в том, что делать с излучением после того, как мы его остановим. И вот эту проблему мы никогда прежде не пытались решить». «Что ж», — сказал Маккей, — «значит, ею мы и займемся». Бернс сдался. Он знал, что осуществить на практике задуманное Маккеем невозможно, но и с самой атомной энергией дело обстояло не лучше. Образно говоря, они обшарили в ее поисках уже все закоулки Вселенной, так что можно было с тем же успехом попытать счастье и с чем-то иным. Маккей набросился на новую проблему с той же решимостью, которую он показывал в течение предыдущих 55 лет своей научной работы. Ничего принципиально нового, просто возникло еще одно препятствие, стоявшее между ним и великой тайной. Для начала он поэкспериментировал с фотоэлементами, поскольку ему казалось, что одним из вариантов решения проблемы будет преобразование тепла в электричество. Ведь электричество — единственная форма энергии, которая поддается регулированию. Энергию излучения можно снизить от рентгеновских лучей до ультрафиолета, от синей области спектра к красной и инфракрасной. Однако ее невозможно накапливать или преобразовывать. Так что Маккей сразу попытался превратить тепло в электричество. Ему не нужно было много времени, чтобы понять, надеяться на фотоэлементы не стоит. Они преобразовывали часть энергии излучения в электричество, но около 95% превращалось непосредственно в молекулярное движение, то есть в то же самое тепло. Затем великий старик попытался использовать зеркала, но через 3 месяца бесплодных экспериментов был вынужден отступиться и от них. Работа напоминала попытки найти выход из лабиринта. Сначала нужно обнаружить и обойти все тупики, и лишь тогда остается верный путь. Маккей начал заниматься непосредственным преобразованием молекулярного движения в электричество. Он попытался использовать термопары, но для их работы, кроме тепла, требовался еще и холод. Холод рядом с солнцем, понимаете? Так что от этого направления тоже пришлось отказаться. Затем Маккей взялся за гистерезис. Он экспериментировал с магнитами и переменным током. Именно эти работы и вывели его на верный путь. Примерно через 1,5 года, в 2049-м, он открыл термоэлектрит. Первый кусок нового сплава был свернут в кольцо и подвергнут воздействию тепла. Потом кольцо извлекли из установки. Оно было тусклым, серебристо-серым, довольно тяжелым, и состояла из никеля, железа, кобальта и углерода. Да, термоэлектрит выглядел точно так же, как тысячи тысяч других сплавов, и казался точно таким же на ощупь. Однако, когда его поместили внутрь проволочной катушки, через 15 минут он покрылся росой, через 20 — инеем, а по катушке пошел ток в 50 ампер. Термоэлектрит — магнитный сплав, уникальное свойство которого заключается в том, что все его кристаллы имеют почти в точности одинаковый размер. Когда магнит вращается внутри проволочной катушки и полярность магнитного поля меняется, в катушке индуцируется ток за счет энергии, которая вращает магнит. Маккей сиял от радости. Тепло побеждено. Путь к Солнцу был открыт. Великий старик объявил о своих намерениях информационным агентством и начал переговоры с ракетной компанией Болдуина. Переговоры завершились тем, что Болдуин согласился построить корабль, названный Прометеем, а потом был обнародован и весь знаменитый план Малкольма Маккея. Нормальным людям план показался бредом сумасшедшего. Лишь откровенный фанатик, каким был доктор Маккей и каким стал Джон Бернс, мог вообразить себе нечто подобное. Прометею предстояло стартовать с Луны и отправиться к Солнцу, преодолев расстояние почти в 100 миллионов миль. Прометей должен был оказаться на расстоянии в 3 миллиона миль от раскаленного шара диаметром в 1 000 000 миль и выйти на круговую орбиту. Подобное трудно было себе представить. Хьюстон, облетевший вокруг Солнца, на самом деле просто обогнул его по кометной орбите и позволил силам инерции вновь унести себя прочь. Это было несложно. Однако, чтобы покинуть эллиптическую орбиту, по которой движется тело, падающее с Земли в направлении Солнца, потребовалось бы все топливо, которое мог поднять с Луны Прометей. Да, Прометей мог выйти на орбиту вокруг Солнца. Это сложности не представляло. Но он вряд ли смог бы вернуться назад, вырвавшись из объятий светила. Во всяком случае, с помощью тех видов энергии, которые были известны. Шанс на спасение могла дать только атомная энергия, при условии, что ее удастся обуздать. В общем, ради подобной возможности Малком Маккей собирался рискнуть своей жизнью. Атомная энергия или вечный плен и неизбежная смерть в космосе. Третьего не дано. И Бернс, ставший таким же фанатиком атомной энергии, как и Маккей, тоже был готов к такому исходу. Прометей создавался медленно. В течение недели, месяцев, пока он строился, Маккей и Бернс готовили необходимое оборудование, приборы, материалы. В первую очередь они запаслись всеми химическими элементами, пропорционально доступности каждого. Даже радием, хотя радий никогда не смог бы стать источником атомной энергии. Но радий мог оказаться крайне необходимым детонатором для двигателей. Так что они взяли и радий, и смертоносный галоген фтор, и многое-многое другое. Великий старик вложил в дело своей жизни собственное состояние и вложил бы все то, что мог бы взять взаймы, найдись у проекта кредитора. Однако сумасшедших не нашлось. Затем материалы начали загружать на корабль, постройка которого близилась к завершению. Внешний корпус Прометея сделали из вольфрамовой стали, а пространство между ним и внутренним корпусом заполнили водородом под давлением, поскольку водород оказался лучшим проводником тепла. Прометей получился красивым кораблем. С одного борта он блестел, словно идеально отполированное зеркало телескопа, а с другого был черным, как космос. Здесь же располагались огромные излучатели. Энергия, генерировавшаяся при поглощении тепла термоэлементами, должна была отводиться наружу с помощью вольфрамовых стержней толщиной с человеческую руку. Наконец корабль стартовал. Оторвавшись от родной планеты, он достиг Луны, первого пункта своего путешествия, где его баки под завязку заполнили топливом. Затем в августе 2050 года он отправился к Солнцу. Добраться туда не составляло особого труда, стоило только покинуть гравитационные поля Луны и Земли. День за днем скорость корабля нарастала, Солнце становилось все крупнее и горячее. Настал черед вспомогательных двигателей, и Прометей развернулся к Солнцу зеркальной стороной, отражая потоки тепла. Полет падения продолжался. Позади осталась Венера, затем орбита Меркурия. Тут они поняли, что такое настоящее тепло и настоящее излучение. Солнце приобрело угрожающие гигантские размеры, словно титаническая печь, языки пламени, с которой вытягивались на четверть миллиона миль. Начали действовать термоэлементы, и температура немного понизилась. Затем снова включились маршевые двигатели, начав торможение, медленно и постепенно выводя корабль на орбиту вокруг гигантской печи. Час за часом двигатели гудели, ревели и грохотали. Становилось все жарче, хотя термоэлементы трудились вовсю. Радиосвязь с Землей прекратилась на второй день с начала торможения. Потоки солнечной радиации полностью блокировали ее. Маккей и Бернс знали, что еще способны вести передачи, но больше ничего не могли принимать. Сигналы Прометея должны были получать станции на Луне, где всепроникающая статика Солнца была уже бессильна, чтобы их заглушить. «Нам нужно побыстрее выходить на орбиту, Джон!» Маккей лежал на своей койке, усталый и ослабевший. «Я старый человек и боюсь, что долго не выдержу». «Ну, тогда нам придется тормозить резче», — ответил Бернс. «А в этом случае, возможно, не удастся выйти на расчетную идеальную круговую орбиту». «Если мы не поспешим, Джон», — сказал великий старик, — «никакая орбита уже не будет иметь для меня значения». Маршевые двигатели взревели громче, перегрузка слегка увеличилась, но торможение стало более энергичным. Однако прошло еще целых три дня, прежде чем они смогли выйти на эксцентрическую орбиту и вспомогательными двигателями погасить вибрацию корабля, который вздумал было повернуться к Солнцу черной стороной. Доктор Маккей почувствовал немалое облегчение. Прошло еще три недели, прежде чем они закончили корректировку орбиты. Пришлось трудиться день за днем, определяя эфемериды и время от времени давая кораблю легкий импульс. Наконец, Прометей вышел на круговую орбиту радиусом в 3,73 миллиона миль. Маккей и Бернс взялись за исследовательские работы. Им приходилось несладко. Обращенный к Солнцу борт корабля был постоянно раскален до красна, а внутри Прометей казался горячей печью. Термоэлементы оказались не способны справиться с теплом. «Эх, Джон!» — пожаловался через неделю великий старик. «Все-таки в некоторых отношениях на Земле было лучше. Там можно было получить хотя бы сигналы точного времени, а здесь даже пространство искажено». Могучая масса и энергия Солнца деформировали пространство таким образом, что спектральные линии стали иными. Иными стали и приборы корабля. Титанические электромагнитные поля искажали их показания. Однако работа продолжалась, ведь даже в таких условиях могучий ум Маккея был способен обнаружить определенные закономерности. К счастью, термоэлементы не только отводили тепло, но и производили энергию, позволявшую поддерживать жизнедеятельность корабля, восстанавливать кислородные запасы и накапливать водород в одном из пустых топливных баков. Маккей и Бернс продолжали вести наблюдения и расчеты. Через 6 месяцев им стало казаться, что в их жизни никогда не было ничего иного, кроме нестерпимо ослепительного света. Стоило задействовать оптические приборы и смертоносного излучения. Стоило выйти за пределы защищенных стен лаборатории и жилых помещений без скафандра. Увы, большая часть корабля была столь же проницаема для жесткого солнечного излучения, как и космическое пространство. Однако постепенно они претерпелись. Привыкли к необходимости посылать ежедневные отчеты с отрицательным результатом и к невозможности услышать ответный сигнал с Земли. А потом обнаружился третий вариант развития событий. Скорость их постепенно падала. Фактически, они двигались по спирали, приближаясь к Солнцу. Это грозило гибелью корабля. Однако для людей третий вариант оставался чисто теоретическим. Задолго до этого должна была опуститься одна из чаш на весах судьбы. Или атомная энергия, или неизбежная смерть. Близость Солнца давала себя знать и в другом. Серые глаза Маккея сделались бледно-голубыми и налились кровью. Его кожа сначала стала темно-коричневой от проникавшего ультрафиолета, а затем покрылась синими пятнами. Кожа Бернса тоже изменилась, но глаза его выдерживали лучше, потому что он был моложе. Тем не менее, Маккей даже не сомневался в том, что достигнет своей цели. Он смотрел в горячее сердце Солнечной системы, изучал форму протуберанцев и наблюдал за титаническими отливами и приливами раскаленной до бела плазмы. Ушел в историю год 2050, а затем 51 и 52. Наконец, в феврале 2053 года они оказались на пороге великого открытия. «Джон», — сказал однажды Маккей, — «я думаю, разгадка тайны близка. Думаю, мы можем добиться своей цели, Джон!» Барнс вгляделся в четкие спектральные линии на графике, лежавшем перед Маккеем, перелистал страницы дневника, полный расчетов, измерений и данных. «Я что-то ничего особого не вижу, доктор. Не очередной ли это ложный след?» «Надеюсь, нет, Джон. Видите эту тонкую линию? Узнаете ее?» «Нет, не думаю. Она находится слишком высоко для линии 47-81. Не знаю, что здесь может быть». «А здесь ничего не может быть. Абсолютно ничего. Это запрещенная линия. Для натрия эта линия невозможна, Джон. Это трансформация, которая просто не может иметь места. Но она произошла. И я намерен выяснить, каким образом. Если я смогу повторить подобное...» «Послушайте, это мало что даст, доктор. Даже если вы сможете воспроизвести это изменение, создать эту линию, вы будете столь же далеки от разгадки, как и от Сириуса. Или, если уж на то пошло, хотя бы от Земли». «Однако я смогу узнать нечто новое, Джон. Ведь когда я буду знать об атоме все, я буду знать и то, что нам требуется. Если я буду знать обо всех существующих изменениях и об их причинах, я смогу воссоздать их сам. Ах, если б только можно было заглянуть в сердце Солнца, всего лишь на несколько миль глубже». «Это невозможно, доктор. Свет, этот ужасный свет, даже на солнечные пятна больно смотреть», — сказал Бернс. «Зато возможно провести расчеты, сделать больше фотографий, большего числа таких линий. И возможно проверить, каковы были показания приборов, когда мы получили эту». Показаний оказалось более чем достаточно. Маккей и Бернс воспроизвели обнаруженную линию, а затем получили еще несколько невозможных линий. Это был ключ к разгадке. Все оказалось не столь сложно. Они взялись за проектирование соответствующей установки и закончили работу в сентябре. 3 года и 1 месяц спустя после того, как отправились в полет. 4 месяца они собирали установку и провели испытания зимой. В январе. Хотя какая к черту зима там, рядом с Солнцем. Но это мало волновало великого старика. Его работа подошла к концу. Как потому, что он был не в состоянии продолжать ее, так и потому, что продолжение не требовалось. 14 января 2054 года энергия атома стала подвластна человеку. Великая тайна, которой Маккей отдал более полувека, перестала существовать. Однако глаза старика уже не смогли увидеть результат столь долгих трудов. «Включаю, Джон!» — раздался щелчок. Маккей услышал отчетливое гудение, а потом донесся рев. Новая машина восторженно приветствовала свое рождение и своего родителя. Тонкие губы старика раздвинулись в довольной улыбке, а негнущиеся пальцы любовно погладили теплый металл и гладкое стекло. «Он работает! Не так ли, Джон?» «Да, она работает, доктор!» «Да-да, Джон, мы это сделали! У нас не было известий с Земли в течение 3 лет!» «Как вы полагаете, Джон, не мог ли кто-нибудь другой открыть то же самое?» Бернс улыбнулся, но Маккей не мог видеть его улыбки. «Наверное, я кажусь вам слишком эгоистичным, однако все-таки надеюсь, что мы первые. Я хочу преподнести открытие в дар миру. Джон, вы можете сами управлять машиной?» «Да, доктор, могу. Вы разработали все необходимые инструкции, и им легко следовать». «Да, Джон, хорошо. Нам больше незачем беспокоиться об источнике энергии. Я всегда хотел дожить до этого дня. Я всегда мечтал увидеть, как атомная энергия правит миром. Однако теперь мне это уже не нужно. Я ничего не вижу, но дело не в моем зрении. Просто мне осталось жить так мало, что ни к чему беспокоиться о подобных мелочах. Так или иначе, моя работа завершена. Нам незачем беспокоиться об энергии, Джон, и всему миру тоже. Людям никогда больше не придется думать об энергии. Им никогда больше не придется рыть землю, добывая топливо, или усложнять себе жизнь, чтобы сэкономить ресурсы. Атом даст энергию для всей мировой промышленности. Все машины на заводах Земли будут приводиться в движение атомом. С помощью атомной энергии можно будет превратить в сады арктические зоны, заселить север Канады. Не будет больше окутанных дымом городов. Атом снимет с плеч человека бремя труда. Больше не потребуется тратить 6 часов в день, чтобы заработать на хлеб. Час в день и неограниченные бесконечные запасы энергии. И, возможно, когда-нибудь дело закончится открытием тайны превращения вещества. Хотя я уже этого не увижу. Я имею в виду, что не увижу даже мысленно. Улыбнувшись, он добавил. Солнце открыло мне свои тайны и лишило меня возможности бросать на него нечестивые взгляды. Но одно другого стоит. Мир обретет энергию, и дело моей жизни завершено. Не пора ли нам браться за двигатель? С двигателем дело пошло гораздо быстрее. Глаза доктора ослепли, но разум его оставался столь же острым, как и прежде. Более того, мысленно Маккей видел каждую деталь даже отчетливее, чем когда-либо позволяло ему зрение. Подумав об этом, он усмехнулся. «Джон, я мало что потерял, но значительно больше приобрел. Я вижу двигатель лучше вас. Он будет из металла, но я вижу его до самых глубин. Могу даже разглядеть струящийся из него поток ионов. Мой разум обладает лучшим зрением, чем когда-либо обладало мое тело. Действуйте, Джон, нам нужно спешить». Бернс углубился в работу. Загудел токарный станок, приводимый в движение атомной энергией. Вспыхнула электрическая печь. Мысленный взгляд, которым гордился Маккей, в самом деле был более острым, чем его старые глаза. И тем не менее, ученый был слеп. Он не мог видеть даже раскаленных добела вольфрамовых стержней на ночной стороне корабля, выбрасывающих в космос тысячи и тысяч киловатт энергии, вырабатываемой термоэлементами. Секции двигателя постепенно росли, скреплялись друг с другом. Вскоре были изготовлены сопла. Мощные трубопроводы ионизированного газа вели к ним от приземистого корпуса атомного реактора. Дни следовали за днями, и Бернс продолжал резать, подгонять и сваривать металл. Наконец, работа была завершена, и корабль содрогнулся от мягкого толчка, когда Бернс произвел пробный импульс. Разгоняться пришлось медленно, поскольку за 3 долгих года люди успели привыкнуть к невесомости. Однако постепенно Прометей, несущий похищенный у Солнца огонь, начал набирать ускорение по спирали, удаляясь от звезды. И радиоволны вновь понесли его сигналы к родной планете. Исследователи не могли слышать сообщения, которые посылали им в ответ Земля и Луна, но догадывались об их содержании. Ионные сопла тихо шуршали, словно змея в сухих листьях, и корабль продолжал размеренно ускоряться. Двигатели работали день и ночь, их мощность постепенно росла. Добиваться максимальной эффективности теперь не было необходимости. Не требовалось заботиться и о перерасходе энергии, ее было в избытке. Так что постепенно тяжесть на борту корабля доросла до земной. Единственная проблема заключалась в том, что при работающих ионных двигателях Маккей с Бернсом не могли принимать ответные радиосигналы, даже когда пересекли орбиту Меркурия, а затем Венеры. Но включать двигатели они не хотели, поскольку нужно было вновь привыкнуть к земному весу. Поэтому они продолжали разгоняться и пронеслись мимо Венеры с такой скоростью, что даже не заметили корабли, взлетевшие с планеты, чтобы приветствовать доктора Маккея и сообщить ему великую новость. Затем Прометей был развернут на 180 градусов, и началось торможение. Когда корабль приблизился к родной планете, исследователи окончательно приспособились к земной силе тяжести. «Не будем садиться на Луне, Джон. Проблем с горючим больше нет, так что этот маневр теряет всякий смысл. Полетим прямо к Земле. Лучшим местом для посадки я считаю пустыню Мохаве. Сообщите им, чтобы они держались подальше. Ионный поток может быть опасен». Джон Бернс тут же послал сообщение. Вскоре под ними простиралась громада Земли. И корабль понесся над Северной Америкой, направляясь в сторону пустыни Мохаве. В глазах старого ученого стояла тьма. И лишь уши связывали его сейчас с окружающим миром. Поэтому он первым расслышал сквозь шорох двигателей странный вой за бортом. А потом корабль содрогнулся. «Это атмосфера, Джон!» — воскликнул великий старик. «Прометей в земной атмосфере! А на какой мы высоте?» «Всего лишь 50 миль, доктор. Мы почти дома». «Дома. Как бы я хотел вновь обрести зрение, хотя бы на секунду, чтобы снова увидеть дом. Джон, я никогда больше не увижу Землю. Никогда, но это не имеет значения. Я буду ее слышать. Я буду осязать ее. Я буду ощущать ее запах. Чистый, сладкий и влажный. Вокруг будет настоящий земной воздух, Джон, густой и пряный от зелени. Сейчас вот осень. Я хочу вновь ощутить запах горящих листьев, Джон, и почувствовать снег, и различить его легкое прикосновение к оконным стеклам, и услышать скрип человеческих шагов на снегу. Я рад, что сейчас осень. У весны свои запахи, но они не столь интересны, когда ты не можешь увидеть траву, зеленую, яркую, словно детский рисунок. Цвета. Да, мне будет их не хватать. Я больше никогда не увижу листьев, Джон. Но я буду ощущать их запах и слышать их шелест. А еще я услышу гудение и шум тысяч и тысяч атомных генераторов, благодаря которым человечество станет владеть миром. Где мы? На высоте 3000 футов. Они освободили для нас Мохаве в радиусе 50 миль. Доктор, там сотни тысяч индивидуальных аэрокаров нового образца. Видимо, они разработали способ беспроводной передачи энергии. Видимо, все машины приводятся в движение с помощью электричества. «Передача энергии? Ха-ха! Это хорошо, Джон! Тогда наша с вами атомная энергия сможет войти в каждый дом. Атомный реактор будет слишком дорог для домашнего использования». «В воздухе оживленное движение», — говорил Бернс. «Над нами сейчас пролетает несколько больших кораблей. Вы слышите шум их двигателей?» «Да. Люди, Джон! Снова люди! Я хочу услышать сразу тысячи голосов!» «Ну, судя по всему, вы их услышите. Там сейчас, наверное, миллион человек. А корабль замедляется?» Бернс несколько секунд молчал. Затем внезапно сухой шорох двигателей на мгновение резко усилился, послышался мягкий удар, скрип песка, и ионные сопла смолкли. «Корабль сел, доктор! Мы дома!» Сквозь толстые стены донесся неясный шум тысяч голосов. Наверное, половина мира вышла приветствовать его, человека, который изменил всю Землю и всю Венеру. Люк открылся, и Маккей услышал гудение и грохот тысяч и десятков тысяч двигателей, рев миллиона голосов. «Маккей приземлился! Великий старик вернулся! Слава Малкому Маккею!» «Они приветствуют вас, доктор! Они приветствуют вас!» Им казалось, что эта всепроникающая какофония обладала божественной силой. «Да, я слышу», — сказал Маккей. И радость в его голосе сменилась грустью. «Я слышу, но я очень устал и сначала хотел бы немного отдохнуть. Я старше вас, Джон. Вы сделали не меньше меня. Думаю, вы лучше ответите на их вопросы». Внезапно рядом послышались возбужденные, перебивающие друг друга, голоса. «А где Малком Маккей?» «Он устал», — сказал Джон. «Ему немало пришлось пережить, и... от солнечного излучения он потерял зрение. Лучше отправить его туда, где он мог бы отдохнуть». «Хорошо, но не хотел бы он что-нибудь сказать? Всего несколько слов». Малком Маккей покачал головой. Человек снаружи снова заговорил. «Хорошо, мы отвезем его туда, куда ему хочется». Малком задумчиво улыбнулся. «Куда угодно, лишь бы я мог ощутить запах деревьев. Лучше всего куда-нибудь в горы, где воздух свежий и пряный от запаха сосен. Через несколько дней я буду чувствовать себя лучше». Его отвезли в уединенный лагерь в горах, в хижину из 10 комнат, где он был полностью отрезан от мира и где его сразу окружили врачи. Почти весь день он проспал, и на завтра Бернс дважды приходил его навестить, но его не пустили. А через день Бернс не пришел. К вечеру он все же появился. Он медленно вошел в комнату Маккея, и, услышав его мягкие шаги, старик насторожился. «Джон, это вы? Вы чем-то обеспокоены?» «Нет, просто я не был уверен, что вы проснулись». «Дело явно в другом, но пока оставим это. Они по-прежнему хотят, чтобы я выступил?» «Да, на специальном заседании Американской ассоциации научного прогресса и насчет термоэлектрических элементов. Вы сделали намного больше, чем сами думаете, доктор. Вы уже изменили мир. Помните машины, которые, как я полагал, питает передаваемая на расстоянии энергия? Ну, в общем, я ошибался. Мы недооценили возможности того, что казалось нам менее важным. Я имею в виду термоэлектрические элементы. Эти машины приводятся в действие с их помощью. Они получают энергию из тепла, содержащегося в воздухе. Вся индустрия теперь основана на этом. Энергия практически ничего не стоит». Маккей судорожно вздохнул, но промолчал. «Элементы дешевые», — продолжал Бернс. «Они имеют малые размеры, крайне просты. Стержень из термоэлектрита, да и проволочная катушка. Они не требуют ни контроля, ни обслуживания. Каждый дом, каждый склад, каждый человек имеет свой собственный термоэлектрический элемент. Все машины, все приборы, пустыни охлаждаются с помощью гигантских термоэлектрических установок. Тропики стали всемирным садом благодаря вашим термоэлектрическим элементам. Там теперь мягкий, не слишком жаркий климат. А получаемая энергия, в свою очередь, обогревает Антарктику». Лицо старого ученого окаменело. «И ракетное топливо теперь тоже ничего не стоит, доктор. Вообще ничего. Тропические страны считают электролитическое разложение воды наиболее практичным использованием излишков тепла. Таким образом, получает водород, который применяется в качестве ракетного топлива. Более того, доктор Маккей, вы изменили и Венеру. На Венере уже существуют две большие колонии. С помощью термоэлектрических установок там создаются комфортные условия. Устройство стоимостью в $10 может охлаждать и снабжать энергией средних размеров дом, неограниченно долго и без каких-либо затрат. Так что, доктор Маккей, вы изменили весь мир. Но, Джон, а как же атомная энергия? Одна из крупнейших космических компаний хочет заключить на нее контракт, доктор. Атомная энергия необходима для межпланетных кораблей. «Одна?» — воскликнул великий старик. «Всего одна? А что же остальные?» «Ну, есть только одна межпланетная компания. Полеты на Луну более межпланетными не считаются». «Понятно», — только и сказал старый ученый. «Понятно, Джон. Они же используют водород, производимый в тропиках. Бесплатная энергия. Кому потребуется что-либо иное?» Маккей сгорбился. Дребезжащий голос его превратился в едва слышный шепот. «Значит, мир не нуждается в моем открытии, не так ли?» Джон Бернс молча развел руками. И тогда Малком Маккей сгорбился еще сильнее. Джон Кэмпбелл. Слепота. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Оставляйте свои комментарии. Поддержите развитие аудиопроекта на Boosty. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.